Глава 29. Я вступаю в свои владения. Алан некоторое время тщетно стучал в дверь. Удары его только будили эхо в доме и окрестностях. Наконец я услышал стук осторожно отворяемого окна и понял, что дядя на своем наблюдательном пункте. При недостаточном ночном освещении он мог видеть только фигуру Алана, вырисовывавшуюся темным силуэтом на ступеньках. Трое же свидетелей были совершенно скрыты от него, так что честному человеку в собственном доме нечего было бы тревожиться. Несмотря на это, он долгое время молча смотрел на посетителя, и когда заговорил, то в голосе его слышался страх. «Что это?» — спросил он. «Ночь. Не время для порядочных людей. А с ночными птицами у меня нет дел. Что вас привело сюда? У меня есть мушкетон». «Это вы, мистер Бальфур?» — отвечал Алан, отступая и вглядываясь в темноту. «Обращайтесь осторожнее с мушкетоном. Будет скверно, если он выстрелит». «Что вас привело сюда? И кто вы такой?» — злобно спросил мой дядя. «Я не намерен сообщать свое имя всей округе», — сказал Алан. «А что меня сюда привело, это дело другое и касается вас больше, чем меня. И если вы желаете слушать, я положу это дело на музыку и пропою его вам». «А что это такое?» — спросил дядя. «Дэвид», — отвечал Алан. «Что?» — воскликнул дядя явно изменившимся голосом. «Сказать вам его фамилию?» — спросил Алан. Последовала пауза. Затем дядя с сомнением в голосе прибавил: «Мне кажется, лучше будет впустить вас в дом». «Безусловно», — сказал Алан. «Но вопрос в том, пойду ли я. Вот что я вам скажу. Мне кажется, что нам лучше обсудить это дело здесь, на пороге или нигде. Предупреждаю вас, я так же упрям, как и вы, и притом я джентльмен более высокого происхождения». Эта перемена тона смутила Эбенезера. Подумав некоторое время, он сказал: «Хорошо, хорошо, что надо, то надо», и затворил окно. Он очень долго спускался по лестнице и еще дольше открывал запоры, вероятно, раскаиваясь в своем решении на каждой ступени и перед каждым болтом и засовом. Наконец мы услышали скрип дверных петель, и дядя мой осторожно вышел. Увидев, что Алан отступил на один или на два шага, он сел на верхней ступеньке, держа наготове мушкетон. «А теперь», — заявил он, — «помните, что у меня в руках мушкетон, и что если вы приблизитесь на шаг, то будете убиты». «Это очень вежливо сказано», — заметил Алан. «Ну», — отвечал дядя, — «ваше поведение не обещает ничего хорошего, и я должен быть наготове. А теперь мы понимаем друг друга, и вы можете рассказать о своем деле». «Если вы такой догадливый человек, — сказал Алан, — то без сомнения заметили, что я хайлендский джентльмен. Имя мое к делу не относится, но страна моих родственников находится недалеко от острова Мал, о котором вы, вероятно, слышали. В тех местах погибло судно, и когда на следующий день мой родственник искал вдоль берега деревянные обломки корабля, то наткнулся на полуживого юношу. Он привел его в чувство, а затем, вместе с другими джентльменами, отвел в старый полуразрушенный замок, где с тех пор и содержит его. Мои родственники — народ довольно дикий и не такой щепетильный насчет закона, как некоторые известные мне люди. Узнав, что юноша благородного происхождения и приходится вам родным племянником, мистер Бальфур, они попросили меня зайти к вам и переговорить с вами об этом. И предупреждаю вас, если мы не сойдемся, вы его вряд ли опять увидите, так как мои родственники, — наивно прибавил Алан, — очень бедные люди».